гражданское общество и власть в России. Предпосылки возникновения и функционирования гражданского общества. Важнейшие предпосылки возникновения и функционирования гражданского общества в различных странах складывались как продукт их конкретно исторического развития и проявлялись каждый раз специфически. Тем не менее, как уже было отмечено, этот процесс чаще всего совпадал с оформлением правового государства и появлением возможности у всех граждан обретения экономической самостоятельности на базе частной собственности. Существенной предпосылкой формирования гражданского общества стала ликвидация сословных привилегий и возрастание значения личности человека, который превращается из подданного в гражданина с равными юридическими правами со всеми другими гражданами. Политическими условиями гражданского общества стали подчинение государству закону, децентрализация властных механизмов на основе разделения властей, участие граждан в формировании представительных и иных государственных органов власти, развитие самоуправления, доступ граждан к участию в политике через расширение избирательных прав и деятельность политических партий и общественных объединений, их правовая защищенность и другое. Важнейшим условием функционирования гражданского общества является плюрализм не только в политической и социально-экономической, но и в культурной и духовной жизни общества, высокая степень толерантности и консенсуса общественных отношений. Социальной основой таких отношений является наличие среднего класса, выступающего в качестве доминирующей общественной силы. Становление гражданского общества означает формирование такой общности людей, в которой достигнуто оптимальное соотношение между личностью, обществом и государством, обеспечено взаимное равенство их прав, свобод и обязанностей. Спецификой дореволюционного российского политического развития было слабое проявление элементов гражданского общества, обусловленное абсолютистской формой правления и отсутствием сложившегося института частной собственности на землю, ресурсы и средства производства. Правящий класс, обладавший монополией на власть, одновременно был богатейшим собственником на средства производства. Он управлял бесправным полунищим большинством населения, то есть социальная структура состояла из двух крайних полюсов и была обречена на постоянные конфликты. Среднего класса, как основы гражданского общества, фактически не сложилось. Немногочисленные структурные элементы гражданского общества в виде земств, различных союзов предпринимателей, кооперативов, культурных обществ не имели серьезной правовой защиты. Крестьянские общины, в которые входило подавляющее большинство крестьянского населения, функционировали на основе обычного права и носили замкнутый сословный характер. Октябрьская революция 1917 года вместо сословно-кастовой структуры общества утвердила его статусную организацию, которая, по сути, уничтожила зародыши российского гражданского общества. Правящим классом стала партийная номенклатура, присвоившая себе право распоряжаться общенародными средствами производства. Остальное население превратилось в государственно зависимых работников. Социальная структура общества целиком и полностью стала определяться идейно-политическим воздействием административно-командной системы. Каких-либо реальных прав и свобод для свободного и независимого от государства саморазвития индивидов и их объединений не существовало. Все сферы общественной жизни и все общественные объединения граждан были строго регламентированы и подчинены жесткому управлению и контролю со стороны партийно-государственного аппарата. Тем самым существовавшие до революции социальные элементы гражданского общества – семья, творческие и профессиональные союзы, различные объединения граждан и так далее, а также созданные новые социальные институты, октябрятские, пионерские, комсомольские организации и другие, были встроены в советскую политическую систему и выполняли там строго определенные функции. Кардинальные преобразования всех сфер жизни России в 1990-е годы поставили на повестку дня проблему гражданского общества как первоочередную. Формирование предпосылок для его создания пока решается очень медленно. Перераспределение собственности через проведенную приватизацию не привело, как предполагалось, к формированию многочисленного среднего класса. Собственность в большинстве своем, хотя и перестала быть государственной, однако осталась в руках представителей правящего класса уже как частная собственность. Экономическая политика государства не стимулирует формирование предпосылок для увеличения численности среднего класса. Обесценивание денежных вкладов населения, высокий уровень инфляции, сильный налоговый пресс, ограничивающий предпринимательскую деятельность, отсутствие государственной поддержки развития производственной сферы, высокий уровень безработицы не способствуют становлению зрелого гражданина. Процесс формирования гражданина с неотъемлемыми правами и обязанностями, способного взять на себя ответственность за решение большей части своих проблем в рамках независимой от государства сферы гражданского общества, затягивается. Кроме того, нужно учитывать, что во время президентской избирательной кампании 1991 года россияне менее всего ориентировались в сути того выбора, который им предстояло сделать. Лозунги Бориса Ельцина не готовили рядовых избирателей к тем испытаниям, которые предстояли в связи с намечавшейся программой реформ. Они обещали людям через укрепление демократии и рыночных ценностей быстрый выход из политического и экономического кризиса и значительное повышение жизненного уровня. Такая тактика избирательной кампании вполне соответствовала общественным ожиданиям и надеждам россиян, которым порядком надоели пустые прилавки и продовольственные талоны последних лет перестройки. Большинство граждан своими главными проблемами считали повышение материального благосостояния и усиление социальной защищенности. Однако важно подчеркнуть, что ожидания большинства избирателей, на базе которых шло формулирование основных тактических лозунгов будущего президента, не имели ничего общего с его стратегической программой радикально-демократических преобразований в случае победы. Появление этих массовых предпочтений стало следствием перестроечных процессов социалистической системы, и все недовольство ее неэффективностью было, тем не менее, ментальным отражением структур социалистического сознания с вполне определенной иерархией ценностей и представлениями о социальной справедливости. Для большинства граждан надежды на улучшение жизни связывались не столько с получением возможности открытия частного предприятия или творческой самореализации в условиях рыночной системы, а с совершенствованием социальной роли государства. Тем самым изначально было заложено глубочайшее противоречие. Тактическая борьба за власть демократических сил шла с опорой на особенности менталитета советских граждан. А стратегия преобразований объективно была направлена на разгосударствление, приватизацию, либерализацию, децентрализацию и так далее. Внедрение этих либерально-демократических принципов объективно сужало ресурсы государственных возможностей в социальной сфере и делало невозможным даже ее поддержание на прежнем уровне, не говоря уже о расширении и совершенствовании. Поэтому большая часть лозунгов и обещаний изначально была невыполнимой, даже в случае более успешной реализации задуманной программы социально-экономических преобразований. Наиболее болезненным последствием снижения социальной и регулятивной функции государства стало формирование существенного разрыва в уровне доходов небольшой группы людей и большинства бедного населения. Вновь, как и до революции, воспроизводится конфронтационная биполярная социальная структура. Негативные последствия реформ по сути, дискредитировали либеральные ценности, которые должны были заложить основу гражданского общества. В таких условиях трудно ожидать массовую поддержку на выборах любого из даже самых радикально оппозиционных демократических движений, которые в глазах значительной части россиян дискредитировали себя, если не сотрудничеством с властью, то приверженностью тем же либеральным ценностям, которые постоянно декларируются политическими силами. Избирателям трудно разобраться в тонкостях оппозиционных программ, представленных движениями демократической ориентации, в их теоретических аргументах и апелляциях к тому, какой демократия может быть, какой она должна быть и какой она будет в случае их победы на выборах. Они уже слышали основные доводы в пользу демократии из уст сегодняшних представителей властных структур, и поэтому не хотят еще одного социального эксперимента. Пример сему — прошедшие выборы в декабре 2003 года в Государственную Думу, которые оставили за бортом корабля политические партии «Яблоко» и «СПС», которые не сумели преодолеть 5-процентный барьер. Безусловно, это также не способствует созданию стабильной правовой и социокультурной основы гражданского общества, соответствующей системой ценностей и представлений. Не создаются пока и реальные условия для демократической общественной самоорганизации снизу в рамках местного самоуправления. Повсеместно производственная демократия фактически приказала долго жить, как и советская. После событий октября 1993 года деятельность советов всех уровней прекратилась, а их функции были возложены на всех глав местных администраций. Тем самым была создана административно-исполнительная пирамида власти, строго ориентированная на одностороннее подчинение по вертикали. Зародыши самоуправления перестали существовать даже номинально. Это затруднило создание благоприятных условий для эволюции менталитета россиян и формирование предпосылок для их демократической самоорганизации и самостоятельного удовлетворения своих ведущих потребностей и интересов. Без решения данных проблем невозможно структурирование гражданского общества и обеспечение условий для самореализации личности, ее основных прав и свобод.